Брат Киры жил в Кургане. Его телефон изменился, пришлось связываться с курганской платной телефонной службой, но она иногородних не обслуживала. Потом нашли московскую службу, которая предоставила телефоны абонентов в других городах, но только в России. «Курган — это Россия?» — спросил Леша отца, не закрывая микрофон. С географией у обоих было плохо. «Россия», — заверила телефонистка, — «справка будет стоить 200 рублей. Вы согласны?» «Мы на все согласны», — заверил Леша. «Диктуйте свой телефон». «Девушка», — воскликнул Леша, — «мне не требуется номер собственного телефона. Я его отлично знаю». «У меня он тоже высветился», — спокойно ответили ему. «Это подтверждение для оплаты». В Москве было 10 вечера, когда они, наконец, получили заветный номер. В Кургане, очевидно, глубокая ночь, потому что к телефону долго не подходили. А потом ответил с просонья хриплый голос. «Алло, кто это?» «Вадик!» — бодрым голосом ответил Сергей. «Москва на проводе. Сергей, муж Киры, помнишь?» «Ну?» — протянул на том конце туго просыпающийся Вадик. «Вроде помню. Пригласи, пожалуйста, к телефону Киру». «Кого? Киру? Какого Киру?» И дальше полилась брань, смысл которой заключался в том, что люди, хулиганящие поздней ночью по телефону, заслуживают быть изнасилованными этим телефоном. Сергей отстранил трубку от уха и обернулся к Леше. «Похоже, мамы там нет». Леша выхватил трубку. «Дядя Вадик, подождите, не ругайтесь. Это Алексей, сын Киры Анатольевны. Мы только ищем маму». «Что-что? Чью мать?» «Дядюшка, да вы грубиян. Сам козел». Леша швырнул трубку на рычаг. «На маму посмотреть», — буркнул он, — «так леди и аристократка. А мы вышли все из народа, дети семьи трудовой. Папа ее там, в Караганде, тьфу ты, в Кургане. Нет, где она может быть? Думай». Старую телефонную книжку отработали вдоль и поперек. Они звонили давно забытым приятелям в Ленинградской области, будили тети Любиных родственников на Херсонщине и дядя Антона на Брянщине, всполошили бывшую мамину одноклассницу в Израиле, разбудили Алису в Лондоне. Подала надежду старая соседка, переехавшая к дочери в Подмосковье, которая отвечала утвердительно, но потом, когда трубку взяла дочь, выяснилось, что у бабушки глубокий маразм. Они обзвонили полпланеты и бывшее пространство СССР. Оказывается, даже у такого малообщительного человека, как мама, за четверть века накапливается куча знакомых. Мужской ум устроен сложно. Тот, кто должен был стоять во главе списка, ближайшая подруга мамы, тетя Люба, оказался в самом конце. «Любаня, извини, что разбудил. У Сергея едва ворочался язык. У тебя Киры нет?» «Что значит где?» «В соседней комнате». «Нет». «Люба, она пропала сквозь землю». От усталости и нервного напряжения Сергей стал выражаться в духе самой Любы. Раньше он безуспешно пытался ей подражать, а теперь получалось само собой. Под видом предлога скрылась в неизвестном направлении. «Не пьяный я». «Как выражаюсь? Да ты бы себя послушала. Даю трубку Лешке». «Тетя Люба», — строго спросил Лешка, — «вы знали, что моя мать в положении? В смысле, ждет ребенка?» Второй раз за вечер Леша услышал горький и протяжный стон. «Сволочь!» «Понимаю это как самокритику?» — спросил Леша. «Да, мальчик мой», — хлюпала носом тетя Люба. «Ведь она мне звонила, ведь призналась. Ты знаешь, каково твоей матери признаться. А я...» «Ох, сволочь, подружка подколодная! Это, Лешенька, от зависти, от мерзкой бабьей зависти». «В смысле?» — смущенно крякнул Леша. «Вы тоже?» «Как бы хотели бы!» «А вот это не твоего ума дело». «Тетя Люба, ну объясните мне неумному, что делать, когда мама надумала рожать и при этом скрылась в неизвестном направлении?» «Лешенька, не горячись. Климакс — очень тяжелый период, по себе знаю». «Тетя Люба, желаю вам здоровья. Не знаю, время ли его сейчас обсуждать. Пока. Я про климакс у твоей мамы. Она мне звонила, рассказывала, как у нее протекает.